Глава 29. Клинок и магия. И был огонь, и была вода. После встречи буйных стихий явились они, матерь и отец, прародители всего сущего. Книга матери и отца. Глава 1. На рассвете мне довелось лицезреть ликанов в их самом слабом обличии. Огромные мужчины, которые превосходили Равка в размерах, стали худыми и щуплыми. Принц сказал, что так на них влияет солнце, лишь ночью ликаны неуловимы и сильны, но день забирает у них всю силу и превращает воинов в слабых существ. Такими их придумала Матерь. Она дала им силу, которая величественна только при свете луны. Ночью ликаны могут обращаться в хищных барсов, достаточно только захотеть, но с восходом солнца теряют все. Остается только свирепый воин, запертый в тщедушном теле. Но не их вид поражает меня, а слезы, что стоят в глазах каждого ликана. Они оплакивают древнейшую, которой больше нет. Магия вернулась к Колуму, Меланте и Ромену. Оказывается, эта древнейшая заглушала вокруг себя все магическое. Но так как ее не стало, то и магия моих спутников оказалась свободна. Все те же 6 ликанов провожают меня в залу, где накануне мы разговаривали с древнейшей. Я больше не чувствую сумасшедший поток магии. Он не исходит от стен и пола. Он больше не витает в воздухе, щекоча ноздри. Теперь все сосредоточилось на клинке, который парит в воздухе над каменной юбкой древнейшей. Клинок — это все, что от нее осталось. «Только ты можешь прикасаться к нему», — говорит ликан и подходит к клинку. «Такова была воля древнейшей». Подхожу к оружию и поражаюсь его ужасающей красоте. Он белый и гладкий. Но если присмотреться к лезвию, то можно разглядеть очертания костей, словно искусный художник запечатлел их. На рукояти горят 2 голубых камня. В волнении протягиваю руку, волоски встают дыбом, дыхание учащается. Смыкаю пальцы на рукояти. Легкое покалывание ладони и ничего более. «Идем», — говорит ликан, — «вам пора в путь». «На корабле», — говорю я. Тщедушный ликан с кошачьими глазами объясняет. «Да, дорога займет больше времени, чем вы потратили, чтобы попасть сюда». «Почему?» — спрашиваю я. «Вы поплывете дальше и в обход каменных ловушек древнейшей». Киваю, и в этот момент мы входим в помещение, где все мои спутники уже собрались и готовы к новым приключениям. Маги сразу же подходят ко мне и благоговейно смотрят на клинок. «Что это?» – спрашивает Меланта, и тут до меня доходит, что кроме меня и принца никто не знает, что нас ждет впереди. Не собираюсь обманывать их или юлить, говорю правду. «Это клинок, которым мы должны убить матерь». «Что?» – спрашивает Ромен. «Как это возможно?» На лице мага-принца видно нескрываемое удивление. Ну, хоть что-то в мире способно сбить спесь с хладнокровного Ромена. «Возможно», – говорит Равк, находясь за спинами магов. «Мы должны попасть в ее мир и там положить конец существованию суртуров и прочей нечисти». Пока Равк продолжает объяснять, я отхожу в сторону к Аргасу. Мальчишка сидит на каменном полу и что-то рисует пальцем на темном полотне. Присаживаюсь рядом и говорю. «Аро», я специально обращаюсь к нему именно так. «Мне нужно его доверие, а как заслужить его после того, что я с ним сделала?» Мальчик поднимает на меня взгляд, и я вижу в очертаниях его лица Эмита. Кажется, что мальчик с каждым днем все больше становится похожим на отца. «Я все знаю», — говорит он. «Что именно?» — спрашиваю я, убираю магический клинок в карман на штанине. «Эванжелина приходила ко мне во сне», — Древнейшая напоследок нагулялась. И что она тебе сказала? Она сказала, что я должен верить тебе и пойти вместе с тобой туда, где будут стены огня и плача. Она сказала, что ты сделаешь все, чтобы я стал героем, таким, как был мой папа. В горле встает ком, и я спрашиваю, и ты ей поверил? Конечно. Она позволила поговорить мне с папой, и он сказал, чтобы я слушался тебя. Я и маму видел. Аргас не понимает, что это был всего лишь сон, но я его разубеждать не буду. И я благодарна ведьме, что она взяла на себя разговор с мальчишкой, который до вчерашнего дня мне не доверял. «Нам пора», — говорю я и подаю мальчику руку. С замиранием сердца жду, что он не примет ее. Но когда маленькие пальчики оказываются в моей ладони, я сжимаю их и поднимаю Аргаса на ноги. Оборачиваюсь к остальным и вижу, что все молча наблюдают за нами. «Идем уже», — говорю я. Ликаны идут первыми. Мы следуем за ними, какое-то время бродим по каменным лабиринтам и все же выходим за пределы скалы. Волны океана плещутся и бьются о борт корабля. Я же теперь на океан смотрю иначе. Это не просто вода, это слезы девушки с разбитым сердцем, которая потеряла все и всех, и даже она, настолько сломленная и одинокая, смогла стать великой из своего рода. Я не подведу ее, но меня уже мутит только от вида корабля. Покачиваясь на волнах, он словно насмехается надо мной. Все загружаются на корабль, а я стою у подножия трапа и с волнением думаю о том, что больше дороги назад нет. Да и, скорее всего, я бы не свернула, даже если бы была такая возможность. Замечая, что принц тоже не поднялся на корабль, он разговаривает с ликаном, который держит клетку с двумя белыми воронами. Эти птицы могут доставить послание куда угодно. К их ногам уже прикреплены маленькие свитки. Иду в сторону принца, но не успеваю спросить, что это за письма. Ликан открывает клетку, и вороны, взмахнув крыльями, улетают прочь. «Прошу», — говорит Равк, указывая на трап. Я вообще заметила, что принц старается не смотреть на меня и не разговаривать со мной. Его холодность и безразличие непривычны. И могу сказать одно, мне от этого некомфортно. Намного проще было найти общий язык, когда наши диалоги были сплошной баталией. Сейчас же все иначе. Мы словно поменялись ролями, и теперь я ищу расположение принца. «Что за послание?» – спрашиваю я. «Одно для брата, второе для мага». Это ничего не объясняет, а принц уже шагает по шатким дощечкам. Поднимаюсь следом и сажусь на палубу. Возле меня моментально возникает Гвиана. «Пока мы не отплыли, я бы посоветовала тебе поговорить с Бастианом». «О чем?» «Ты же видишь, он негодует». «Вижу». «Меня это не касается», — отвечаю я. «О, матерь Эва, не будь эгоистичной дрянью, поговори с ним». Я не двигаюсь с места, и Гвиана продолжает. «Иначе на протяжении всего нашего путешествия, которое будет длиться 4 месяца, я буду сидеть возле тебя и рассказывать о том, насколько я устала и изнемогаю от...» «Да поняла я». Встаю и иду искать принца. Я не знаю, что сказать ему и стоит ли вообще что-то говорить. Он стоит на корме корабля и разговаривает с Роменом. Как я понимаю, благодаря его магии мы и будем плыть по маршруту, проложенному ликанами. Останавливаюсь немного позади них. Мужчины никак не реагируют на мое присутствие. Оборачиваюсь и нахожу взглядом Гвиану. Она усиленно кивает мне, и я, закатив глаза, снова поворачиваюсь к принцу и магу. «Равк», — говорю я. Он оборачивается. «Охотница», — отвечает он. И мы замолкаем. Ромен уходит, и мы остаемся одни. Я не знаю, что ему сказать, но мост между нами должен быть налажен, ведь именно его я хочу попросить вернуть Аргаса из мира огня. «Ты хочешь попросить меня спасти мальчишку?» — с тихим смешком спрашивает принц. «Я сегодня уже трижды думал свернуть ему шею. В словах Равка нет и тени улыбки, он говорит абсолютно серьезно. «Ты этого не сделаешь». «Не сделаю. Но что мешает мне об этом думать?» «Ничего. Так ты вернешь его?» «Да», — говорит Равк и отворачивается от меня. Таким холодным и отстраненным он никогда не был. Медленно подхожу к нему, я сама не знаю для чего. Останавливаюсь прямо за его спиной и, слегка прикоснувшись к плечу, зову его по имени. «Бастиан?» Его плечи каменеют. Он медленно оборачивается и смотрит на меня с немым вопросом в глазах. Какое-то время мы просто смотрим друг на друга. Мыслей в голове нет. Сейчас там пустота и одиночество. «Я не хочу, чтобы ты это делала», — говорит Бастиан. «Я не хочу это делать одна. В кои-то веки я хочу что-то разделить с кем-то. И как бы странно это ни было, единственный кандидат на эту роль — Бастиан». «Мне придется», — тихо отвечаю я. Он негромко рычит и пытается отвернуться, но я встаю на цыпочки и целую его в губы. Он замирает, как и я. Бастиан не отвечает мне, и я начинаю отстраняться, но он в одну секунду сгребает меня в объятия и углубляет поцелуй. Прикрываю глаза, и под ними скапливаются слезы. Зарываюсь пальцами ему в волосы. Он отстраняется и, уткнувшись лбом мне в лоб, говорит: «Слаще, чем я думал». Мои щеки краснеют, но я не отстраняюсь. Поднимаю на Бастиана взгляд, и он видит слезы в моих глазах. Хмурится и нежно смахивает каплю, предательски соскользнувшую с ресниц. «Ты разбиваешь мне сердце», — тихо шепчет Равк. «Твоя смерть не входила в мои планы». Улыбаюсь и отстраняюсь. «Интересно, что же входило? Чтобы узнать это, тебе придется выжить». Сглатываю ком и задаю самый важный на сегодня вопрос. «Ты поможешь мне? Поможешь совершить задуманное?» Вглядываюсь в глаза цвета раскаленного золота и с замиранием жду ответа. Равк молчит, и я уже начинаю терять надежду. «Если бы я был хорошим, то я бы без раздумий спас мир и пожертвовал тобой, но, боюсь, я достаточно плохой, эгоистичный и себялюбивый. Что это значит? Я скорее пожертвую миром ради тебя». Корабль трогается, я отстраняюсь от Бастиана. «Не это я хотела услышать». «Хотела бы, но не сейчас». «Я не буду тебе лгать. Я до последнего буду искать выход. И если не найду его...» Он не договаривает. «Это и не нужно. Если Равк не найдет способ убить матерь и сохранить мне жизнь, он помогать мне не станет». Отворачиваюсь и плетусь в угол корабля. Сажусь на палубу и жду водной болезни. Ждать приходится недолго. И путешествие, которое в этот раз длится дольше в два раза, является для меня и моего желудка тяжелейшим испытанием.